Глава 13. Нас не сильно потряхивало в броневике во время езды, словно мы ехали по неплохой грунтовой дороге. Или не очень быстро. Примерно минут через 20 колонна остановилась, и в наушниках прозвучала команда строиться. Выскакивая из броневика, я, естественно, не забыл про тазан. Теперь на мое оружие никто не косился, но и не восхищался, воспринимали как должное. В экипировке бойцов я заметил некоторые изменения. Теперь у каждого за спиной было по два коротких меча в ножнах, по типу японских вакидзаси. Если рубить кучу мелких тварей, то это гораздо удобнее и дешевле, чем тратить дорогущие боеприпасы. Странно, что мне прапорщик это не выдал. Может, решил, что мне хватит протазана? Может, и хватит. В принципе, мне с ним привычнее. Да и незнакомым оружием можно таких дел наворотить, что лучше и не браться. «Итак, бойцы», — звонко начал майор, строго обводя взглядом строй. «Задача сложная, но для вас ничего нового, простых нам не дают. Мы должны добраться до точки по заданным координатам и уничтожить источник импульсного излучения. Не забывать, что аномалия находится в фазе повышенной активности. Постоянно быть начеку и смотреть во все стороны одновременно. Уничтожив объект, сразу уходим. Техника будет стоять здесь и нас прикрывать. Вопросы есть?» «А шампанское за победу будет, господин майор?» — спросил один из бойцов, вызвав смешки в строю. «Обязательно», — кивнул майор. «Пропустим самогон через сифон. Хватит поясничать, Шепелев. Ты все равно не пьешь. За взрывчатку отвечаешь головой, понял? Не суйся никуда, держись с середины». «Так точно», — бодрым голосом ответил боец. Слова майора его нисколько не обидели, не смутили. Видимо, это для них обычный обряд обмена любезностями. «Взвод, за мной!» — скомандовал Борис Аркадьевич и трусцой побежал в сторону дрожащей в воздухе границы аномалии. Я старался бежать в строю так же, где и стоял до этого. Бросил последний взгляд на технику, которая выстраивалась в шахматном порядке лицом к аномалии. Легкие танки впереди, броневики чуть сзади. Пулеметчики остались управлять турелями. Мишани с нами не пошел. А жаль, интересно было бы посмотреть на него в бою. В границе аномалии и правда обнаружилась небольшая брешь. Воздух в этом месте казался немного прозрачнее. Разглядеть издалека такое практически невозможно. Наверное, этот артефакт случайно обнаружил патруль, регулярно объезжавший границу. Никаких тропинок и дорожек здесь не было, лишь красноватая сухая земля с редкими пучками травы и островками невысокого кустарника. Когда растительность начала становиться гуще и чаще, майор перешел на шаг, и в этот же момент он уже держал снайперскую винтовку наготове. Хорошо, что я обратил внимание на других бойцов. Все опустили на глаза экраны тепловизоров. Немного странно, ведь было солнечное утро, хотя и в принципе логично. Так лучше видно приближающуюся живность. Я сделал так же. Больше половины бойцов выхватили блестящие на солнце клинки с хорошо заметными магическим усилением. Парни с автоматами в руках держались в центре отряда рядом с Шепелевым, у которого сегодня рюкзак был не совсем обычной конфигурации. Видимо, в нем он нес ту самую взрывчатку. Интересно, что же за объект такой испускает негативную энергию в таком количестве? Как он выглядит? И возможно ли его вообще уничтожить? Я хотел бы задать эти вопросы майору, но он был далековато от меня, да и вряд ли знает ответы на них. А скорее всего и вообще никто не знает. Пока была возможность, я щипал по пути кусты и травы, собирая ингредиенты для нашей алхимички. Получится ли вообще собрать все, что она написала, я даже не представляю, да и не было у меня такой потребности. Очень хорошо помогал нейроинтерфейс, который подсказывал, что именно нужно сорвать и подобрать. Что из этого стоит дороже всего? Один нежно-голубой кустик оказался невероятно ценным, но в списке такого не было. Я решил рвануть с него побольше ценных веток, не сбавляя шага. Тут же еще дело в том, как все это собирать. Если неправильно сделать, то всю ценность ресурса можно и потерять. Поэтому я действительно старался следовать подсказкам моей родовой системы. «Слышь, док, а тебе это зачем?» — спросил один из бойцов, который чуть не споткнулся об меня, так как смотрел в этот момент в другую сторону. — «Собираю для лечебных эликсиров», — ответил я. — «У нас появился алхимик, который может превратить это разнотравие в жидкость, заживляющую раны». — «Ого! «Не знал, что такое возможно», — произнес боец, продолжая следить за обстановкой и стараясь не сбивать меня с ног. После короткого раздумья он обратился ко всем, кто поблизости. «Парни, помогите доку, рвите ботву, какую он скажет». Я поспешил отказаться от такой радости, чтобы они мне ничего не попортили. Но бойцы оказались весьма понимающими, и я лишь указал на парочку трав, которые никак не пострадают, даже если их грубо срывать. Но так как мы продвигались вглубь аномалии довольно быстро, много собрать все равно не удавалось. Мы отошли от границы аномалии уже с полкилометра и передвигались довольно быстро, но осторожно. Две дюжины бронированных бойцов, и я в их числе. Если бы не протазан в руке и красный крест на рюкзаке, то я бы от них был неотличим. Клинки коротких мечей блестели на фоне черных доспехов. Пока что они идеально начищены, но скоро это изменится. И судя по стремительно приближающимся черным точкам в небе, это произойдет очень скоро. А пока это не случилось, половина отряда продолжала помогать мне собирать неприхотливые компоненты из списка, пихая себе во всевозможные карманы. Меня поразило, как военные быстро подхватили инициативу и молча вызвались мне помогать. Возможно, они и сами так часто делают, получая с этого дополнительную прибыль. Однако фаза собирательства очень быстро закончилась. «Опасность в небе!» — прозвучал в динамиках голос майора. «Не забываем следить и за землей, атака может быть одновременной!» Через 2 секунды после этого я уже проткнул протазаном первого спруталиса. Живность обильно полезла из кустов со всех сторон, ее было много, и она была разной. Пока не прозвучало ни единого выстрела, лишь звон клинков пел песнь войны. В бою участвовали практически все, кроме Шепелева и пары бойцов, которые сейчас являлись его личными телохранителями. Остальные охраняли ядро отряда. Бойцы старались как можно быстрее добраться до цели, усиленно отмахиваясь от существ аномалии. Россыпь черных точек над горизонтом выросла до 100 тварей, смахивающих на птеродактили с размахом крыльев под 3 метра. Траектория их полета проходила мимо отряда, но они дружно ее изменили и ринулись прямо к нам, издавая каркающие, скрежещущие звуки. Это в очередной раз подтверждало то, что люди для монстров аномалии — сама желанная цель. Рассчитывать на короткие клинки в такой ситуации неуместно, и теперь в ход пошли автоматы. Стреляли одиночными. Трассирующие пули взрывали вытянутые головы кожистых воронов, вырывали большие куски плоти из тела, отрывали крылья. Каждый выстрел сопровождался падением очередного летуна на землю, где его уже добивали короткими мечами. И, разумеется, протазаном, я же не собирался отсиживаться в стороне. Десятки, возможно, и сотни тварей падали бездыханными, а мы продолжали продвигаться вглубь аномалии. Если я правильно понимаю, до нужного нам объекта оставалось уже недалеко. Если я верно прикинул масштаб, то от границы до источника излучения чуть больше 3 километров, и около 2 мы уже преодолели. В убитых существах тоже были нужны мне ресурсы. Нейроинтерфейс акцентировал внимание на каждом из них, но собирать это в режиме напряженного боя невозможно. Пройдя еще немного, мы вышли на небольшую, свободную от растительности площадку. Такое впечатление, что ее кто-то вытоптал. Это был почти идеально ровный круг. Впереди уже росли редкие деревья, дальше лес становился гуще, и где-то там находится цель нашего похода. Майор приказал остановиться, и всех, кто не ранен, отправил занять круговую оборону. К моему удивлению, раненых оказалось почти половина отряда, и настал мой черед повышенной активности. Ни один из бойцов не жаловался и не стонал, все закалены в боях и обладали просто дьявольским терпением, осознавая, что отвлекаться на раны смерти подобно. Пока я перемещался от одного раненого солдата к другому, вокруг продолжалась сеча, обезумевшие монстры, напрочь потерявшие страх, атаковали одновременно со всех сторон. Те, кого я вылечил, заменяли тех, кого ранили только что, но баланс постепенно смещался в нашу пользу. Осложняло ситуацию слишком быстрое накопление негативной энергии в организме солдат, который я тоже по пути убирал. Возможно, причиной тому служил тот самый пресловутый источник. Тогда, по мере приближения к нему, интенсивность воздействия аномалий на людей будет возрастать, а это начинает немного напрягать. Благо и магию я даже без медитации восполняю быстро, преобразуя эту энергию в ту, что мне необходимо для работы. Майор дал команду, и мы рванули вперед, в жиденькую рощицу, за которой находился более серьезный лес. Летающих тварей больше не было, но теперь начали стрелять и по живности, выскакивающей из-за кустов. Начали появляться игольчатые волки, шипастые черви. С деревьев прыгали довольно крупные кошачьи василиски. Но самой неприятной находкой были огненные слизни. Нет, они не извергали пламя, просто в местах их соприкосновения с кожей возникала острая жгучая боль, и оставался ожог. Этой гадости нахватались, пробираясь через заросли, похожие на камыши. Что самое интересное, эти чертовы слизни не атаковали других существ аномалии. Впервые я увидел эту гадость, когда на меня бросился игольчатый волк, миновав несколько этих бесформенных комков размером с два кулака. А вот на пробежавшего через тот же куст бойца они сразу прилипли, словно ждали именно его и никого иного. Останавливаться для лечения было просто невозможно. Бойцы отколупывали слизни от доспехов ножом прямо на ходу, а чтобы не терпеть боль, брызгали на пораженные участки аэрозоль с антистетиком-охладителем. Помогало не очень, не ненадолго, но всяко легче было идти дальше. «Берегись!» — раздался в наушниках крик майора. Я глянул вперед и вовремя увидел, как в нашу сторону ломится однорогий кабан. Все отпрыгнули в разные стороны. В разогнавшегося здоровяка угодилось десяток магических пуль, взрывая крупные куски плоти. Пронесясь сквозь отряд, зверь издал дикий рев, огласивший окрестности, но сдаваться не собирался. Прихрамывая на две ноги, он достаточно шустро для подранка развернулся и снова ринулся на таран, выставив вперед метровый рог. Снова добежать до отряда он не успел. Точно между глаз ему вошла тяжелая магическая пуля из снайперской винтовки майора. Уже не издав ни звука, кабан рухнул на землю, пропахав кусты на несколько метров. Я с тоской посмотрел на рог, который не было возможности забрать, потому что отряд сразу двинулся дальше. Следующего кабана Борис Аркадьевич успел уложить на подлете. Мы лишь расступились, пропуская эту мясистую вагонетку, вспахивающую красный грунт. Лес стал гуще, и к общему веселью подключалась стая кошачьих василисков. Пришлось даже существенно сбавить темп, пока на нас перестали прыгать с деревьев эти довольно крупные ящерицы. Потом снова рванули вперед. Метров через 200 мы буквально вывалились из чащи и оказались на широкой круглой поляне, на которой находилось это. Из-под земли торчала груда камней, над которой черным обелиском возвышался вытянутой формы кристалл метра три высотой. Это не было похоже на дело рук человека, но в то же время и естественным природным явлением не назовешь. Кристалл, как гигантский перст темного властелина, указывал на небо, где сгущались тучи. Также сгущались в этом месте негативные энергии аномалии, из-за чего становилось неприятно дышать, и это усиливалось по мере приближения к кристаллу. Насколько я понял, он сейчас находится в неактивной фазе, поэтому именно сегодня была запланирована эта вылазка. Все равно чувствовалась его неописуемая мощь, которая, наверное, не уступала ядерному реактору, только несла в себе совершенно другую энергию, порождающую всю эту живность и направляя ее на наше поселение. «Шепелев, выдвигайся вперед и минируй эту штуковину!» — крикнул майор, осматривая площадку сквозь прицел снайперской винтовки. «Странно, живность нас в этом странном месте не атакует, хотя и нутром чую ее присутствие в лесу вокруг. Даже кое-где заметил робко выглядывающие морды игольчатых волков. Давление негативной энергии было настолько ощутимым, что задерживаться здесь надолго не хотелось. Боец с грузом взрывчатки побежал к черному кристаллу, а все остальные скинули короткие автоматы, чтобы обеспечить его безопасность. Рюкзак Шепелев снимал на ходу, подбегая к груди камней. Я, не отрывая взгляда, следил, как он карабкается к основанию кристалла, как монтируют заряды вокруг него. От взрыва кристалл как минимум должно снести с постамента, даже если не удастся разрушить в пыль. Думаю, это будет вполне достаточно, если не остановить воздействие, то хотя бы его ослабить. Установив заряды, боец бросил там же ставший ненужным рюкзак, неуверенно спустился с камней и походкой в дребезги пьяного забулдыги направился обратно. «Помогите ему!» — крикнул майор, и двое бойцов бросились навстречу. Подхватили Шепелева под руки и почти волоком потащили обратно. Тут еле перебирал ногами к этому моменту. Видимо, он получил настолько большое количество негативной энергии. Задержись он у кристалла на минуту дольше и мог бы не вернуться. Опасно. «Уходим!» — скомандовал майор, и все ринулись обратно в лес. Дорогу себе прокладывали, простреливая подлесок из автоматов. Пробежав по лесу 50 метров, майор скомандовал остановиться и занял оборону, лежа на земле. «Шепелев, давай!» — гаркнул командир, и еле живой боец достал из кармана устройство управления и нажал кнопку. Все на мгновение зажмурились и зажали уши руками, но ничего не произошло, никакого взрыва не последовало. «Черт тебя побери!» — прорычал майор, вставая с винтовкой на одно колено. «Даже примитивная электроника не работает! Не вижу ни хрена! Все остаются на месте, двое со мной!» Майор нырнул между деревьев обратно в направлении поляны. К нам продолжали подкрадываться разномастные порождения аномалии, но уже далеко не так интенсивно. Большую часть мы уже перебили. Те, кто еще подходили, зачастую отвлекались на пир, который мы им устроили. Выстрел из снайперской винтовки прозвучал за секунду до оглушительного взрыва. Взрывная волна была настолько мощной, что сбила с ног всех, кто не лежал на земле. Деревья вырвало с корнем и отбросило в сторону. Некоторых бойцов накрыло такими деревьями, и я слышал крики боли. Но хуже всего было резкое усиление воздействия негативной энергии. Стало трудно дышать, сдавило виски. Если даже я, маг, которому гораздо легче это перенести, а флюиды энергии я даже могу использовать для восстановления запаса маны, чувствую настолько значительный дискомфорт, то каково же остальным? Я медленно поднялся, стряхивая с себя комья земли и сломанные ветки, и направился к ближайшему бойцу, которому удар вырванным деревом пришелся поперек спины. Я проверил пульс, еще жив. Ко мне подползли еще два бойца и помогли осторожно извлечь своего соратника из-под рухнувшего ствола. Они и сами-то выглядели не очень, но старались изо всех сил. Подключались еще трое, которые относительно уверенно могли передвигаться только на четвереньках. Когда боец был освобожден, я просканировал его позвоночник. Были сломаны остистые отростки нескольких позвонков. Больно, но не фатально. Небольшое смещение 7-го грудного позвонка вперед я смог восстановить, спиной мозг не пострадал. Несколько ребер прихватил костной мозолью, других серьезных повреждений не было. Кроме зверского количества негативной энергии аномалии, которая бушевала у него во всем теле. Скорее всего, та же обстановка и с остальными бойцами отряда. Радовало только полное отсутствие монстров поблизости, иначе у них был бы шанс практически безнаказанно сожрать отряд элитного спецназа. Работы мне предстояло очень много, но фоновые значения негативной энергии, витающей в атмосфере, делали мою восстановительную медитацию в несколько раз эффективнее. «Ну что, Ваня, погнали!» «Очистка организма от негативной энергии сразу у двух пациентов я уже научился заниматься. Значит, мне предстоит очистить 12 пар. Это не быстро. Очищая первых двоих, я увидел, как почти ползком возвращается майор и двое прикрывавших его солдат. Леса вокруг нас уже практически не было, остались лишь обломанные пеньки, поваленные стволы деревьев и торчащие корни с комьями красной земли. Став на колено, я смог в облаке пыли разглядеть то, что осталось от кристалла. Там была лишь небольшая кучка щебня, оставшаяся от камней основания. По всей лужайке были разбросаны черные фрагменты. Кристалл уничтожен. Значит, все эти усилия были не напрасны. Монстров вокруг ни единого. Но бойцы все равно держали наготове автоматы в слабеющих руках. Полностью очищать организм от негативной энергии долго и энергозатратно. Поэтому я выводил большую часть и переходил к следующим. Окончательно очистку проведу потом, за пределами аномалии. Надо поставить отряд на ноги и валить отсюда как можно быстрее. По пути приходилось залечивать раны и переломы. Передвигаться отряд смог только через полчаса. Помогли друг другу подняться и трусцой побежали обратно. Надо еще преодолеть почти 3 километра. Чтобы покинуть зону аномалии, наконец-то позволить себе выдохнуть. «Говори, что нужно собирать», — сказал, поравнявшись со мной майор. «Я слышал все. Ты нас спасаешь, а мы поможем тебе». «Да ну бросьте, не до этого сейчас», — отмахнулся я. «Не дури, Вань, я серьезно», — настаивал Борис Аркадьевич. «Хорошо», — кивнул я и начал озираться по сторонам. Для более быстрой идентификации растений и кореньев пришлось активировать нейроинтерфейс. Я тыкал пальцем в образцы, и к сбору ресурсов подключился теперь уже весь отряд. Попутно выдирали щупальца из пасти спрутолисов, выколупывали ножом глаза и добывали прочие ресурсы. Самым главным трофеем были два рога кабанов, которые сами по себе тянули на неплохую сумму. Я все это время пребывал в легком шоке. Бойцы сейчас для меня старались с не меньшим энтузиазмом, чем когда прорубались к кристаллу через полчища существ аномалии. Я однозначно должен уговорить алхимичку сделать для них эти эликсиры, чтобы они смогли помочь себе сами, когда нет рядом меня или другого целителя. Но это дело будущего. А сейчас надо выбираться из этого места и не натолкнуться на очередного монстра.